с чьего лица медленно уходило выражение предсмертного мученичества. В той клинике он получил почти новенький имплант печени вместо того гнилого куска плоти, что был в его правом подреберье, что добавило ему веры в свое будущее и бодрости в голосе. Этот эффект, возможно, был временным, но пока что новые импланты многим из мятежников подарили прежде невиданную уверенность в себе и завтрашнем дне. «Помоги-ка!» Вместе с молодым парнем с замотанной головой он отошел к правой стене, покопался там, зазвенел чем-то, а затем они подцепили один из листов снизу, потянули на себя и вынули его из пазов, следом оттащив в сторону. В стене открылся низкий, но широкий двухметровый проход. Мужчина нетерпеливо замахал руками и впереди стоящие, чуть помедлив, один за другим начали входить внутрь, для чего им пришлось согнуться в три погибели. Первым около дышащего ледяным холодом прохода запротестовал мистер Плей Макинтош, владелец клиники «Второй рассвет», благодаря опалившему его ужасу вдруг сумевший преодолеть сковавший его до этого молчаливый испуг. Все это время, беспрекословно выполняя все требования этих ограбивших его негодяев, преодолев все эти километры спешной ходьбы по неизвестным ему коридорам, где почти не было света, зато в изобилии встречались трупы. Он молчал, стараясь не привлекать к себе внимания. До этого он считал, что его отпустят сразу же, как только в нем отпадет нужда. И вот он предоставил им все, что только мог, ресурсы клинки и собственные возможности. Больше он ничем помочь не мог и, честно говоря, он уже грезил тем, как его связывают по рукам и ногам, чтобы оставить там на полу в клинике. Вскоре его бы освободили полицейские и после сочувственной беседы с ними, подрагивая под теплым пледом на плечах и баюкая в руках кружку кофе, он бы отправился домой, и там непременно выпил бы пяток крепчайших коктейлей. Да он был заложником в руках бандитов, но старался планировать, старался вести себя правильно, не выказывал высокомерия, не шумел и все выполнял. «Так куда же вы меня тащите, Сво?» — сипло выдохнул мистер Макинтош. «Свободу мне уже, свободу, я заслужил». Он повернулся к тем, кто еще оставался снаружи, скользнул взглядом по медицинской платформе, по усталому и пьяному лицу помощника, по мрачным лицам столпившихся в коридоре мужчин и женщин. «Смею заявить, что я сделал все, что вы от меня потребовали», — заискивающе поведал он, прижав руки к груди, «больше я ничем не могу помочь. Так отпустите же меня, пожалуйста, просто отпустите. Я заслужил свободу». «Да пусть идет», — горбатый старик с деформированным лицом махнул трехпалой правой рукой, «на самом деле ведь помог». «Нет», — рыкнул бугай с глубоко сидящими под массивным лбом крохотными темными глазками, «он идет с нами. Если отпустить, выдаст». «Да почему?» — взвыл мистер Макинтош. «Отпустите. Я умею молчать. Я ничего не видел и не слышал». Он едва не сорвался на визг. «Я не сделал вам ничего плохого. Отпустите». «Не сделал ничего плохого». Вперед вдруг шагнула женщина в слишком большой для нее рабочей куртке поверх оранжевого комбинезона. Одно из ее плеч было куда выше второго, а жидкие пряди не могли скрыть вздутых шишек на голове. «Я вспомнила тебя. 3 года назад я брела по коридору от шлюза в 11-й сектор. Пыталась получить работу, но всем плевать на брюхатого мута, да еще и с 3-летним ребенком в руках. Я почти ползла по стене, подыхая от голода. И тут рядом остановилась машина, вся такая дорогая, с блестящим лаком, тонированными окнами, а за рулем был ты». Она наставила палец на Макинтоша, и тот испуганно попятился, тоже вспомнив это скуластое и удивительно красивое лицо в обрамлении уродливой формы головы и жидких редких прядей. А женщина продолжала: «Ты продержал меня там у стены 2 часа. 2 часа. Все расспрашивала о здоровье, о моих детях, о том, где болит, какая у меня подвижность и чем я живу. А потом ты дал мне карту с 10 кредами и уехал. 10 кредов. И перед тем, как нажать кнопку и закрыть блестящее окно, ты еще вздохнул картинно и пожалел, что ничем не можешь мне помочь. А я пошла дальше. Я не сделал ничего плохого», — проблеял Макинтош. «Я просто скромный обычный человек. Я тоже так думала и не винила тебя, когда у меня случился выкидыш, а потом потеряла и дочь. Я не винила тебя до тех пор, пока не увидела тебя сегодня снова и не поняла, что ты чертов богатый владелец долбанной клиники». Набрав воздуха, она перешла на крик: «Тварь, ты ведь мог вылечить меня, мог вылечить мою больную дочь. А ты интересовался моим здоровьем, сидя на кожаном сиденье дорогой тачки, у тебя были такие добрые глаза. Я не сделал ничего плохого». «Ничего? Нет, сделал». Утерев лицо, Мокрыми от слез пальцами она выхватила из-за пояса комбинезона большой игольник и направила ствол в лицо побелевшего доктора. «Ты мог нам помочь, мог, но ты оказался просто развлекавшимся богатеем с фальшивой участливостью. Лезь в дыру, доктор, хочешь ты или нет, но ты пройдешь наш путь, путь изгоев, мутантов и коллег, ты пройдешь его с нами до самого конца, ты разделишь нашу судьбу, мистер Макинтош, ты побываешь в нашей уродливой шкуре, богатый лживый господин, и да, на», другой рукой порывшись в кармане куртки, она вытащила и бросила на пол пару денежных карт, там 117 кредов, «я возвращаю тебе долг с процентами, забирай свои поганые деньги, да что вы, не надо мне денег, я бы тогда помог, но при себе не было и я спешил на срочную операцию к одному важному пациенту, я, залезай в дыру или я прострелю твое лживое лицо, и видит Бог, я сделаю это». Процедила женщина, и заглянувший в ее блестящие от слез глаза доктор Макинтош согнулся и молча полез в проем в металлической стене. Следом за ним туда же вошли остальные, сначала пропустив чуть опустившуюся медицинскую платформу и оба загруженных всем необходимым АГДУ. Последние из вошедших оглянулись на пустой коридор и умело вернули на место металлический лист, вернув стене ее монолитный вид. В густой темноте зажглись редкие фонари, осветившие аппендикс упирающегося в уродливую бородавку шлюза коридоров. В стене коридора серели пыльные окна проходной и диспетчерской, к ней и повел отряд тот много чего знающий мужичок, даже не обратив внимания на наглухо запечатанный входной шлюз, скрывающий за собой лифтовую платформу. Там все обесточено и мертво, а вот в диспетчерской есть проход в технический отдел, где имеется достаточно вместительный лифт, созданный для синих воротничков, не желавших трястись на общей платформе с работягами. 32. Упершие в стальную стену копы не растерялись и отыскали тайный вход с быстротой, говорящий о немалом опыте. Осторожно войдя в темноту, они остановились, потеряв след. Здесь было слишком холодно, и окружающий металл мгновенно сожрал отпечатавшуюся в нем теплоту. Не раскрыл секрета и стылый воздух. Но предатель все же нашелся в этом темном месте. По пыльному полу тянулись отчетливые следы ног и колес, ведущие к законсервированной диспетчерской за номером 12-4. Проследив мощными наплечными фонарями до плотно закрытой стальной переборки, сержант Мутсон бросил приказ, и тройка полицейских быстро разобралась с преградой и вошла внутрь. Выстрелов и криков не последовало. Еще через несколько минут они вернулись и доложили о полной пустоте и следах, ведущих ко вполне исправному служебному лифту в узкой кишке за офисными коморками техников. Вот дерьмо. Сержант отдал еще один приказ, на этот раз приказав оставаться на местах, а сам покинул заблокированный отрезок коридора, с некоторым облегчением выйдя снова на тусклый свет потолочных ламп. Разблокировав забрало, он поднял его, стащил с руки тяжелую перчатку, вытащил стальной портсигар и закурил сигарету без фильтра. С наслаждением сделав пару затяжек, он проследил за тем, как клубы дыма поднимаются к высокому потолку, и прочитал на нем знаменитый многострочный девиз, приветствующий всех входящих шахтеров. Новое поколение выбирает НЭПР. Расти вместе с НЭПР. Живи вместе с НЭПР. НЭПР – это путь в светлое будущее. Да пошли бы вы нахрен, пробормотал сержант Мутсон и сделал еще одну затяжку, перед тем как принять очевидное решение и набрать мало кому известный номер пункта связи службы безопасности НЭПР. В полицейский участок он звонить не собирался, знал, что старый ублюдок-комиссар мгновенно захапает себе все лавры, опять выставив себя самым гениальным детективом. Безопасники поступят точно так же, и уже завтра на весь город прогремит слава об очередной их успешной операции, но эти хотя бы умели делиться пусть не славой, но деньгами и дополнительными щедрыми бонусами. Пару раз сержант уже помогал им по мелочи, и они никогда не забывали отблагодарить. Сделать все самостоятельно, спуститься вниз, ну уж хрен. Их юрисдикция как копов распространяется лишь на относительно небольшую область 12-го сектора, в ее границах они сегодня и совершали свой кровавый прополочный патруль. Да они двигались там, где нет живых камер наблюдения. Но если бы их кто и поймал в тех коридорах, они в своем праве. Обычное дежурство неравнодушных полицейских, радеющих о безопасности вверенных им гражданских лиц, работают даже в свой законный выходной. Да за это медали должны давать и пайк утроенный. Но это здесь, незримая черта проходила как раз за пятками сержанта, идя вдоль отсекающей коридор стены. Но около шахтного шлюза и там внизу там всегда была вотчина безопасников, а эти твари не любят, когда у них из пасти вырывают добычу. Ну а главное, Копы попросту не имеют права туда соваться. Да можно потом сослаться на горячку погони, на желание остановить подозрительную деятельность мятежников, но зачем, ведь можно пойти обычным путем и просто передать инфу безопасникам, зная, что вскоре получишь щедрый подарок. Да и не было ни малейшего желания соваться в каменные кишки приютившего их на своей спине астероида. Там темно, там хреново с воздушной атмосферной, хрен знает что творится с гравитацией, нет карты шахтных коридоров, а еще там так холодно, что тепловизоры уже не помогут и придется долго блуждать в хаосе проходов буквально наугад, надеясь случайно наткнуться на притаившихся мятежников. Ну и нахрена ему эта головная боль, и свой намеченный план они уже выполнили, прикончив 3 с лишним десятка наглых ублюдков и вонючих мутов. День генеральной уборки прошел неплохо и закончить его хотелось в баре за кружкой пива и стопкой виски, а не блуждая в пыльных кишках большой каменюки. Слушаем. Спокойный холодный голос раздался в динамиках и вырвал сержанта из его размышлений. Кашлянув, он представился, а затем быстро изложил ситуацию. На той стороне ненадолго повисло молчание, затем что-то щелкнуло и в динамиках зазвучал другой уже куда более живой и властный голос. «Сержант Мутсон». «Да, сэр». Сержант понятия не имел, с кем разговаривает, но мгновенно почувствовал, что человек это крайне важный и не терпящий даже намека на грубость. «Я Марк Рейсон, глава службы безопасности 12-го сектора. АКХМ — это высокая честь для меня, сэр». Сержант невольно выпрямился во весь рост и поспешно выплюнул недокуренную сигарету. «Я не ожидал, что этим делом заинтересуются так высоко, сэр». «Польщен, ты и твои парни молодец, сержант», — похвалил его Марк. «Благодарен, что ты не утаили информацию. Всегда рад, мистер Рейсон. Будут ли указания, мы можем подежурить здесь до прибытия ваших парней. Я не могу приказывать напрямую, сержант. Всегда рады помочь, но могу просить о дружеской услуге», — продолжил Рейсон. «Этот микродоза отец Микаил, он прямо гниющая заноза в здоровом теле астероид Сити. Понимаю и думаю точно так же, сэр. Наши силы сейчас далеко и находятся под пристальным наблюдением дознавателей. Я постараюсь прислать несколько человек и пару дронов на подмогу, но мы не можем терять ни секунды. Этих мятежников надо отыскать и нейтрализовать». «Понимаю, я могу положиться на вас, сержант Мутсон». «Полностью, сэр. Но есть небольшая проблема». «Какая?» «Официально мы сейчас на выходном, мистер Рейсон. В участке могут возникнуть некоторые сложности, когда об этом узнает комиссар. Никаких сложностей не возникнет, сержант». «Принято, сэр. Следуйте за мятежниками, сержант. Найдите их. И помните, мы никогда не забываем про благодарность». «Знаю, сэр». «Разрешите выполнять?» «Разрешаю. Найдите их. Не дайте этим крысам залезать раны и снова укусить нас в спину». «Мы найдем их, сэр», — пообещал широко улыбающийся сержант, уже предвкушая себе размер грядущей награды. «Мы найдем их, куда бы они ни спрятались». 33. «Твою мать!» — в голос рявкнул Рамуальда, вскакивая и пытаясь стряхнуть с рубашки пролитое пиво. Но все, что ему удалось стряхнуть, так это лишь клочья жидкой пены, а все остальное впиталось в дорогой материал и сейчас стекало холодными струйками по животу, неуклонно уходя все глубже за ремень брюк. Чертыхнувшись еще раз, Ром поймал брошенную ему братом тряпку, расстегнул и стащил рубашку, приспустил брюки и принялся вытирать с себя остатки хмельной жидкости. В этом виде его и застала вошедшая в небольшое помещение группа хорошо вооруженных парней в одинаковых зеленых футболках и джинсах, поверх которых были надеты пластиковые защитные жилеты. В итальянской общине не признавали фирменных городских комбинезонов, отказываясь от любой расцветки, этим тряпьем дорожили лишь самые обделенные судьбой. Да была молодежь, любившая щегольнуть оранжевыми тряпками, но на это смотрели снисходительно, с возрастом такая глупость обычно проходит сама собой. Вошедший за парнями крепкий старик в синей полувоенной робе увидел спешно натягивающего брюки Рома и насмешливо фыркнул, ткнув в него пальцем. «Вот так мы все теперь из-за тебя выглядим. Стоим с приспущенными штанами и ждем, когда сюда явятся безопасники и копы, чтобы напинать нам по тупым задницам». Усевшись обратно за обеденный стол, Рам съежился, что при размерах его туши было дело непростым, и промолчал, зная, что сейчас лучше не отсвечивать. Ситуация и без того была плохой и продолжала стремительно ухудшаться, хотя казалось, куда бы уже. Но чертов Нартис продолжал свою кровавую поступь, на этот раз добравшись до полицейского героя Астероид Сити. Теперь проклят не только он сам, но и все, кто хотя бы раз кивнул ему в знак дежурного приветствия. «Чертов Нартис, долбанный Нартис», процедил будто прочитавший его мысли Ром, с силой затягивая ремень. «Кто мог знать, ты», рыкнул старик, садясь напротив толстяка Рама и подтягивая к себе кусок пиццы, «ты должен был знать, как ты не мог понять, что имеешь дело с конченным психопатом, Ром, он же невменяемый, гребаный киборг-убийца, а мы с ним сотрудничали и замараны сейчас выше бровей, не был он невменяемым», Рамуальда тяжело вздохнула и, брезгливо взглянув на почти пустую и уже теплую банку пива, крикнул в сторону кухонной стойки, «водки мне, и солений». Стоящая за стойкой высокая полноватая девушка одарила его улыбкой свойственной лишь итальянкам и кивнула, утирая запачканную в муке смуглую щеку. «Си, сеньор, есть горячие супли, несите все», — громогласно велел старик, успевший расправиться с пиццей и водки вдвойне. «Си, сеньор», — ответ был тем же, но при этом отличался куда большим уважением и одновременно прохладной отстраненностью. Пока остальные вошедшие усаживались за длинный общий стол в просторном кухонном помещении, одновременно служащем столовой с фальшивыми окнами и экранами, показывающими виды Сицилии, Рамуальдо все же допил ставшее мерзким пиво и задумчиво произнес, не был он невменяемым, он ведь даже улыбался, я серьезно, да видели мы его злобный оскал, хмыкнул старик, неодобрительно глядя на жирного Рама, демогричче, рогатца, стыдно смотреть, я стараюсь похудеть, пробубнил толстяк, не отрывая взгляда от стола, работая сидячая, словно не услышав их слова, Ром не заметил и прибывший к его руке графинчик с водкой, продолжая думать вслух, он не скалился, а улыбался, у него были разумные цели, он задумывался о деньгах, о том, чтобы не иметь лишних проблем с законом, с самого начала было понятно, что котелок у него на плечах подтекает, но конченным невменяемым психопатом он не был, мы ведь с ним пиво пили, сидели за одним столом, разговаривали, он на копах и бизах говорил больше меня, переживал как бы не попасться. Старик недоверчиво прищурился, и вот прямо ничего ты в нем не почувствовал, потянувшаяся к графину рука Рома замерла на полпути, помедлив, он кивнул, ну было, и что почувствовал, страх откровенно признался тот, кто за свою жизнь участвовал в немалом количестве драк и перестрелок, не всегда, но иногда в нем будто что-то проскальзывало и тогда я сам не замечал, как пальцы оказывались на рукояти игольника, но это был другой страх, так боишься реально крутого бойца из чужой группировки, но не психопата, я видел его первые фото после выхода из приюта, он калека-заморыш, рявкнул старик и опрокинул в рот стопку водки, крутой боец как же все ты прекрасно ощутил и все ты прекрасно понял, Ром, но загнал свое чутье куда подальше, когда до тебя дошло, что паренек на самом деле сможет оживить ту древнюю рудную технику. И ведь он оживил все до сих пор работает, пробормотал Ром и тоже выпил, с хрустом закусив пряной капустой, уф хорошо пошла, раз хорошо пошла, выпей тогда еще одну, а затем смени рубашку и забирай парней, снарядитесь как следует и снова отправляйтесь на улицы, Ром, тихо проговорил старик, крутя в пальцах пустую стеклянную посудинку, найдите Нартиса Вертинского и убейте, не надо с ним разговаривать, не надо ничего ему объяснять, найдите и убейте, если однажды этот несчастный паренек попадет на допрос к бизам, они быстро выбьют из него все о наших подземных делах, и тогда по нашей душе придет проклятый Непр корпорации плевать на любые мятежи до тех пор, пока на ее добро никто не накладывает своих лап, но тронь хоть гран их собственностей, да знаю я, раз знаешь, исправляй, мы сделали уже пару рейдов, притащили сюда нескольких наших подранков, пристрелили пару ублюдков, но Вертинского не нашли. На этот раз найди. Назад без результата не возвращайся, Ром. Действовать скрытно? Старик поморщился. К черту скрытность. На наше счастье паренек натворил столько бед, что пристрелит и его на глазах комиссара полиции, и он тут же лично вручит тебе медаль и пожмет руку. Найдите и убейте. И чем быстрее, тем лучше. А я пока займусь зачисткой наших следов там внизу, чтобы в случае чего никто и ничего не сумел до. Он не успел договорить, в помещение влетел запыхавшийся черноволосый парень в песочного цвета куртке и черных джинсах. Придерживая поясную кобуру с игольником, он добежал до стола, почти уронил на него планшет с парой мигающих красных огоньков и выпалил. Там кто-то есть. Разом обмерший Ром с трудом удержался от рвущего глотку кашля и хрипло уточнил, глядя на яростно мигающие огоньки, там внизу, да, несколько минут назад кто-то прошел мимо наших сторожевых сенсоров, планшет тревожно запищал, а на экране зажглось и замигало еще два алых огонька, установленных на стенах схематично отображенного длинного коридора. «Пока что движутся к шахтному РМЦ, к нашему РМЦ», — выдохнул парень, «судя по скорости идут медленным шагом, но пришли не от нашего входа, похоже, притопали от четвертой диспетчерской. Это если вошли через один из шлюзов нашего сектора, а еще один сенсор сработал, этот на расстоянии 200 метров от только недавно потревоженного, точно идут к РМЦ, там дальше уже просто некуда сворачивать. Вот дерьмо», — рявкнул вскочивший Ром, «все за мной». «Беда не приходит одна», – пробормотал неотрывно смотрящий на экран старик, «свяжитесь с нашими там, предупредите о гостях». 34. Нартис Вертинский снова пришел в себя. На этот раз он выплыл из медикаментозного сна уже самостоятельно, а входящие в его тело трубки большей частью были пусты. Но это не остановило парня от главного осознанного действия, и первым делом он вытащил из себя все то, что могло подавать в организм усыпляющие средства. На стоящем рядом с его импровизированной койкой экране тревожно вспыхнули и окрасились в красный несколько участков, но Вертинского глянул на него раз и забыл, продолжая отлеплять и отдирать от себя различные датчики. Одним из последних был извлечен катетер. Только после этого он уселся, и его стальные подошвы с треском раздавили немало брошенной на пол электронной мелочи и смяли пару пустых бутылок. С этого момента киборг засыпать не собирался. Он уже дважды пытался вырваться из химического сна и даже садился, но тут же впрыскиваемые в его вены лекарства заставляли медленно опуститься обратно на воняющие химией потом ложе, где он застывал еще на некоторое время. На некоторое, как долго он провалялся в отключке, где он, почему он чувствует себя так хорошо, и это, пожалуй, главный вопрос, ведь он, впервые за очень долгое время, чувствует себя действительно хорошо, и дело не в пропавшей острой и тупой боли, что была его верным и постоянным спутником, изменив и покинув его только сейчас, дело в общем состоянии, дело в отсутствии необходимости заставлять себя двигаться и пробивать толстый пласт болезненного отупения, сковывавшего его разум долгое время. Допив воду, Нартис уронил бутылку, увидел лежащие на придвинутом к постели ящике питательные батончики. Взяв один, он сорвал яркую упаковку, и в этот же момент внутри нее сработало крохотное фирменное устройство, едва слышно пропевшее «Рынкслым», «Вкусно и полезно». Не обратив внимания на рекламные заставляющие полюбить эту продукцию лозунг, Нартис принялся пережевывать вязкую питательную массу, не сводя взгляда с продолжающего бубнить экрана. На медицинском мониторе один за другим гасли квадратики и прямоугольники. Вскоре умная электроника выключилась самостоятельно, тогда как пробудившийся разум Вертинского наоборот с каждой прошедшей минутой все сильнее отходил от слишком долгого сна. Изредка отрываясь от новостного экрана, он брал еще один поющий батончик или бутылку с водой, машинально отметив, что все питья и еда были повышенного уровня качества. Такие продукты просто не продавались в 12-м секторе, где из-за их дороговизны просто не было спроса. За прошедшие с момента пробуждения он успел отметить и мысленно оценить многое, место, где находится, наличие на одном из ящиков пока выключенного старого планшета с приклеенным куском пищевого пластика, запертую стальную дверь, мобильный туалет в дальнем углу, сложенные стопкой медицинские контейнеры, висящая на стене одежда, свернутые матрасы под потолком, его гусеничный агду с лежащим на нем тесаком. Но пока он не делал никаких выводов, продолжая жевать и смотреть непрерывным потоком льющиеся с экрана новости. Первое, что бросалось в глаза, так это отсутствие логотипа новостного канала и крайне необычный формат материала. Начиналось все с идущего в прямом эфире новостного репортажа, где, как всегда, обаятельные ведущие с искусственными улыбками сообщали те или иные важные известия. Сразу после этого репортаж обрывался, и на экране появлялась пара абсолютно обычных людей в столь же обычных и безликих серых футболках, тут же начинающих разбирать новость, дополнять ее или же просто коротко сообщая, это все ложь. После чего включался следующий репортаж с того или иного новостного канала «Астероид Сити». Похоже, сюда стекались новости со всего города и ближайшего космического пространства, где любые происходящие события могли иметь влияние на «Астероид Сити». За незаметно пролетевшую четверть часа Нартис узнал, что мятеж во внешнем секторе практически полностью подавлен, жители сидят по домам, в большинстве областей сектора подняты аварийные переборки, полностью восстановлена подача всего необходимого, улицы очищены от баррикад и сгоревшей техники. Сектор стремительно возвращается к обычной жизни, В некоторых районах все уже в полном порядке и даже открылись некоторые магазины. Вернулись к работе некоторые организации и снова разблокированы кабинки экстермов. Все эти новости полностью подтверждались той парой в серых футболках, но с важными оговорками и дополнениями. Идут тайные аресты, на улицах то и дело находят застреленных мутантов, бомжей и тех, кто принимал активное участие в мятеже, причем убийства явно произошли совсем недавно. Да в сектор снова подается все необходимое, но только не в те районы, где по сведениям полиции засели группы не собирающихся выходить мятежников, прекрасно понимающих, что их будет ждать арест. Общая оценка ситуации 12-го сектора – неопределенное затишье. Возможно, это затишье перед новой бурей, но быть может все окончательно успокоятся и вернется в круги своя. Более возможен второй вариант – 12-й сектор обескровленный больше не хочет бунтовать, если только эту остывающую массу не подпалит ярко пылающий факел вроде исчезнувшего проповедника Микаила. Но о нем нет никаких известий, кроме самых негативных. Есть информация о его более чем серьезных ранениях во время последней стычки с полицией. Помимо комментариев официальных новостей, сидящая перед камерой пара задавалась резонными вопросами. Все, это конец, очередной мятеж в корпорационном городе Клараки подавлен. Бунтовщики умылись кровью и снова не достигли никаких целей, новый провал и опять никакой справедливости. Ответ: нет, это не так, результаты достигнуты. В речах безликих ведущих зазвучали звенящие эмоции. Результаты есть. Слушайте, люди, результаты есть. Организация нулей, разбита. Они потеряли десятки боевиков и полевых командиров, убиты многие из тех тварей, что годами безнаказанно терроризировали местное население, насилуя, грабя, убивая и измываясь. Их обходила полиция, но не обошли удары топоров и очереди игл. Больше 30 самых кровавых ублюдков наконец-то захлебнулись собственной кровью и сдохли на грязных улицах внешнего сектора. По экрану ползли строчки с именами погибших боевиков нулей. Штаб-квартира нулей была разграблена. Сначала оттуда вынесли все ценные, а буквально несколько часов назад туда вошла большая полицейская бригада, а отряды поменьше занимаются остальными логовами. Начата показательная чистка и ловля. Большой брат, лидер бандитов, бежал. Пока неизвестно, где он находится, но его ищут, равно как и остальных выживших нулей. И вряд ли им удастся вывернуться из лап правосудия на этот раз, не после того, как они стреляли в полицейских, ранив и убив многих из них. Такое не прощается. Но главный свинцовый аргумент – в дело по собственной инициативе вовлечены федеральные дознаватели. И это, пожалуй, главная новость. Да, жители Астероид-Сити, свершилось. Наконец-то свершилось то, о чем мы неустанно молились все эти дни. Федеральные дознаватели перестали быть пассивными наблюдателями и наконец-то взялись за дело. С этого утра по местному времени, дознаватели в их официальной униформе и с подкреплением в виде дронов-пауков и легких штурмботов замечены почти в каждой полицейской группе, входящий в 12-й сектор.